Глава 33. Элла. Захожу в квартиру буквально на цыпочках, будто это хоть как-то поможет не выдать меня. Хотя кого я обманываю? На мне одежда Чернова, толстовка, спортивные штаны, которые на бедрах держатся на одном честном слове. А мои волосы выглядят так, будто я провела бурную ночь. Мама в коридоре. Разумеется. Она как будто чувствует, что дело нечистое. Ее взгляд мгновенный, цепкий, уничтожающий. «Элла!» Глаза расширяются. «Что за вещи?» «Это что, мужские?» Сердце срывается в пятки, а мозг начинает лихорадочно соображать, чтобы выдать. Вот она, паника. «Привет, старая подруга!» «Мам!» Выдыхаю, стараясь казаться спокойной. «Дождь пошел, я вся промокла. У ребят из студсовета был запасной комплект, все нормально. Начинаю тараторить, как будто чем быстрее скажу, тем меньше вранья останется в воздухе». «Что-то ты слишком часто под дождь попадать стала», — сухо бросает, скрещивая руки на груди и прищурившись. «Мамуль!» — закатываю глаза, как будто это все ужасно глупо и не заслуживает ни минуты внимания. «Ерунда!» «Ерунда? Черт бы меня побрал, если это ерунда! Это полнейший кошмар!» Я же буквально полтора часа назад лежала под Черновым, стонала в голос и позволяла ему. Все позволяла. Но как это объяснить матери? Как объяснить себе, в конце концов? Мама смотрит пристально, будто что-то вычитывает с моего лица. Но, кажется, решает пока не давить. «Ладно», — выдерживает паузу, а затем: «А Егорушка как? Ему понравились пирожки?» «Вот и приехали. Снова этот Егорушка». «Наверное», — пожимаю плечами. «Он меня подвез и уехал». «Такой хороший мальчик», — мечтательно говорит мама. «Золото, надежный. А то сейчас эти мажоры бестолковые девкам голову задурят, обрюхатят, и поминай, как звали». В голосе как бы ничего личного, но, черт возьми, очень лично. Не нужно быть гением, чтобы понять, в чей огород камень. Я лишь молча пожимаю плечами. Что мне ей сказать? «Как учеба?» Уже мягче спрашивает. «Все получается». «Да, мамуль», — кивнув, бросаю. «А с тем вредным преподавателем? Все уладила?» «Если бы она знала, как именно все уладилось. Как я ревела на лавочке, пока не появился Макс. Если бы не бестолковый мажор, как выразилась она ранее, нифига бы я не справилась». «Да, все хорошо», — отзываюсь. Мама улыбается. «Наконец-то». «Ну и славненько, ты у меня молодец, и умница, и красавица». Я жму губы в подобии улыбки. «Это все, на что меня хватает». «У меня к тебе просьба», — добавляет мама, застегивая сумку. «В субботу у Черновых опять мероприятие. Сможешь помочь?» «Что? Опять туда? В этот дом, где каждый шаг, как по минному полю? Ее этот дом вообще отпустит? Как заколдованный, честное слово». И тем не менее я отвечаю: «Конечно, мам, без проблем». «А как иначе? Она работает почти без выходных, чтобы свести концы с концами». «Вот и хорошо», — кивает она. «Я уже убегаю. Поешь, не забудь». «Угу», — бурчу. Целую маму в щеку, сдерживая дрожь, и юркаю в свою комнату. Закрываю дверь и прислоняюсь к ней спиной. «Боже, какое напряжение! С меня, кажется, 7 потов сошло. Эмоции, как шторм. Все пульсирует, все звенит. Мурашки ползут по коже, будто тело не может успокоиться после него. После всего. Еще и этот Чернов с его заявлениями. Ну, сдалась я ему, как кобыле пятая нога, в самом деле. Быстро сбрасываю с себя его одежду. Толстовку, штаны. Все летит в стирку, будто это хоть как-то поможет стереть ощущение, запах, прикосновение. Накидываю старую футболку и свои уютные шорты. Потом сажусь за стол, вытаскиваю лекции, включаю лампу и начинаю методично впечатывать в голову определение. Слова прыгают по глазам, как по батуту, не цепляясь. Господи, мой мозг категорически отказывается работать. Однако я упорно долблюсь в бумагу глазами. Потому что если остановлюсь, начну думать о нем, о его голосе, о его прикосновениях, о себе, которая забыла, кто она вообще есть. Проходит, наверное, час. Я даже в какой-то момент ухожу в материал и почти начинаю чувствовать, что возвращаю себе контроль. Почти. Телефон вспыхивает. Сообщение. Я поднимаю глаза и, не особо ожидая чего-то важного, проверяю. Чернов. Ты добралась домой? Банально, примитивно. Но сердце, предатель, дергается, будто ему напомнили, что оно живое. Да, все хорошо. Печатаю в ответ. И только отправляю, как он снова пишет. Завтра заеду. Остановлюсь сбоку дома. Что? Он вообще адекватный? Хотя, о чем это я? Где Чернов и где адекватность? Я тут пытаюсь хотя бы 5 минут не думать о нем, не чувствовать, не помнить. А он снова лезет. Сжав зубы, печатаю. Не стоит. Ответ приходит почти сразу. Как по заказу. Как будто он знал, что я так отвечу. Это был не вопрос, Элла. Это утверждение. Вскипаю точно чайник. Пальцы стучат по экрану зло, с нажимом. Ты вообще что-нибудь слышал про личные границы? Пауза, тишина. И вдруг голосовое. Вот только не это. Только не он в голосе, потому что от этого я плавлюсь, точно мороженое на солнце. Все границы уже стерты, маленькая умница. Поздно ты очнулась. Мурашки бегут стаей. По рукам, по шее, по позвоночнику. Господи, да кто он вообще такой? Как он это делает? Как умудряется говорить? Так что у меня подкашиваются колени, даже если он не рядом. Щеки пылают, в голове всплывают картинки, те, от которых я сбежала. Я, мы. Вспыхиваю. И от смущения, и от злости. Печатаю коротко. Как хочешь. Через пару секунд новое голосовое. Опять. Но я все равно включаю. Конечно, включаю. Куда я денусь? А я хочу. Всего хочу. У меня перехватывает дыхание. Макс это говорит не просто так, а сознанием дела. С намерением. А я? Я не знаю, как ему сопротивляться. Экран гаснет в руке. Я не отвечаю. Просто кладу телефон лицом вниз, отодвигаю подальше, будто это поможет не слышать, не чувствовать, не хотеть. Надо дышать. Надо очнуться. Потому что в омут с головой — это не про меня. Даже если я уже почти с разбега на краю. И самое страшное — мне нравится эта высота.